Глава 25. Важный разговор. Иван. Что дело пахнет керосином, я понимаю, когда меня проводят сквозь отделение полиции через черный выход и сажают в черный тонированный минивэн. Здрасте, хмыкаю людям в черном. Но они молчат, непробиваемые ребята, хоть пальцем в глаза тыкай. Поэтому я просто откидываюсь на сиденье и прикрываю глаза, стараясь построить в голове хоть какую-то логическую цепочку. Предположим, Шольц уже написал заявление и слил меня журналистам. Эксклюзивно, какому-то желтушному изданию, иначе утренняя осада была бы плотнее. Не думаю, что связи у него много. Капитан Крачков — давно прикормленная шестерка, старающаяся усидеть на всех стульях одновременно — потому, чтобы не произошло, стремится дружить и сохранять нейтралитет. А это значит, что как только к нему попало заявление, он сообщил об этом заинтересованным в моей свободе лицам. Где-то на кожно-жопных ощущениях понимаю, что разговор мне сейчас предстоит непростой. Но он рано или поздно все равно бы случился, поэтому я, если и очкую, только в одном до конца нерешенном деле, связанном с закупками медицинской техники. Сколько пытаюсь смотреть в окно, все равно не понимаю, куда меня везут. Надеюсь, что не мочить под березы без суда и следствия. Машина тормозит минут через 30. Люди в черном высыпаются на улицу и помогают выйти мне. Я разминаю руки и ноги, оглядывая стройку здания, которое по плану должно принадлежать школе легкой атлетики. Открывали мы этот объект вместе с председателем. Значит, говорить со мной будет сам Рогожин? «Оружие, колющее, режущее», — оживают конвойные и начинают обшаривать мои карманы. «Да я из дома, мужики», — хмыкаю. «Откуда роскошь? Даже телефон на досмотре в отделении отобрали». «Действуем по протоколу», — хмурится самый высокий и плечистый. «Пожалуйста, берите каску и приходите в синий вагончик». Шлепаю по строительной грязи и ухмыляюсь. «Вот уж любители конспирации, даже браслет не ловит сеть». Дергаю ручку и поднимаюсь на подножку. «Доброе утро!» — оглядываю фургончик и, к счастью, оказываюсь прав. «Кофе будешь?» — невозмутимо предлагает Рогожин. «Не откажусь», — отвечаю настороженно. Прохожу я к кухонному уголку и сажусь за стол. Вдруг чашки вздрагивают от удара кулака по столешнице. «Что ж ты, сукин сын, меня так разматываешь, а?» «Не можешь себя сдерживать, иди боксируй! Какого лешего, ты скажи, я тебя 5 лет растил! Как теперь со схемами госзакупок быть? 3 штуки на носу! Я еще на покой не собираюсь! Ну что молчишь, отвечай! Где искать на лечение молодого талантливого хирурга деньги будешь? А заодно расскажи, как мне теперь через клинику Шольца в бабки обналичивать? Ну, ей-богу, не мог кого-то попроще выбрать!» Вот это, мать его, поворот. Я наливаю себе кофе и делаю глоток, чтобы хоть немного перевести дух. «Да как и раньше», — пожимаю плечами. «У меня есть доказательство, что я не бил Шольца. А заодно и приятный для вас вечный бонус — видео о том, как он сам пытался покончить с собой. На лестнице кидался». «Так что ребра и костяшки себе разломал?» «Точно вам говорю», — убедительно киваю. «Хм...» — разглаживаются морщины на лице Рогожина. «Вот это уже интересно. Продолжай, золотая рыбка». Стараюсь вывернуть ситуацию максимально себе на пользу. Предлагаю отстранить себя от предвыборной гонки на ближайший год. Подождать, пока интерес к моей фамилии уляжется, а Шульцам поставить ультиматум, что до конца финансирования тендера они выводят деньги без процента. А иначе, если вдруг они не оставят попытки раскрутить дело, то я подам встречный иск. Со всеми материалами, после которых талантливый молодой хирург будет оперировать только соседей по палатам. Возможно, ему попадется сам Наполеон или Иван Грозный. «Значит, сливаешься, сучонок», — усмехается мой собеседник. «Красиво сливаешься, удачливый ты гад», — развожу руками. «Как говорится, не было бы счастья, а компромат всегда найдется». «А на меня у тебя тоже есть компромат?» — улыбается Рогожин. «Опасно так улыбается, что у меня начинает желудок скукоживаться. А вот сейчас нужно отвечать правильно». «Мы с вами по одну сторону баррикад всегда были. Зачем мне?» «Ладно, живи», — взмахивает рукой. «Для порядка сутки в обезьяннике посидишь и интервью с стервятником дашь». «Спасибо, Петр Алексеевич. Подаю руку. Не прощаюсь». «Да уж, еще выше меня сядешь, если захочешь», — отвечает он на рукопожатие. Выхожу из вагончика и делаю глубокий вдох. «Вот это я, правда, щучка из сетей. Нарочно не придумаешь». Послушно топаю обратно в минивэн. В отделении приходится ждать конца смены, чтобы встретиться с капитаном и получить для звонка телефон. «Я сегодня добрый», — вредничает Крачков и кладет на стол бумажку. «Вот на этот номер с пометкой «Возврат долга». 3000 или жди до утра». «Ну ты жук», — захожу я в онлайн-банк. Перевожу сумму и только собираюсь набрать Надю, как телефон, моргнув в разряженной батарее, отключается у меня прямо в руках. «Да чтоб тебя!» — истерично смеюсь и обращаюсь к хмурому капитану. «Разреши позвонить, разрядился!» — демонстрирую темный экран. «Держи», — подает он свою трубку. «Мне приходится набрать помощника, потому что новый номер Нади я не помню. Аркаш, будь другом, сгоняй до квартиры, успокой мою женщину». «Если меня выгонит из дома жена, Иван Дмитриевич, то я к вам жить приеду», — ворчливо вздыхает помощник, и вдруг после небольшого шуршания в динамике я слышу взволнованный голос Нади. «Ваня!» В моей груди разливается тепло. «Все хорошо, моя девочка».